Глава 13. «Что вы там мне говорили, мое слово закон? И если я вам что-то прикажу, вы обязаны будете это выполнить?» После этих вопросов все дружно напряглись и затаили дыхание в ожидании того, что будет дальше. «Все мы связаны с тобой нитями силы, а я еще и клятвой. Если ты твердо прикажешь, мы просто не сможем ослушаться. По сути, сейчас мы как куклы в твоих руках». А вот последнее заявление Тик буквально выплюнул лютой ненавистью. На лицах же других вдруг появилось обреченное выражение. Мысленно хмыкнула и специально затянулась паузой. Небольшая встряска им будет полезна. Жаль, что поздно я узнала о своей силе приказа. Могла бы еще вчера им приказать все мне рассказать. А впрочем, нет, не могла. Мне нужны друзья, а приказы явно попахивают беспрекословным подчинением рабов. Если моя сила вырвется из-под контроля, то приказываю задержать и обезвредить меня любыми способами, которые не будут вести к моей смерти. Вас ведь много, не думаю, что для вас станет такой уж проблемой скрутить меня и обездвижить. Пару синяков и ссадин я перенесу, а вот если неосознанно нанесу вам вред, тебе никогда не прощу. И, пожалуйста, найдите мне сами того, на кого отреагирует мое тело. Мне ведь нельзя показываться ни в одном вашем городе. Не хочу поставить под удар и себя, и вас». «Я не знал, как спросить, но раз уж ты сама просишь...» Слегка замялся Тик. «Быть может, я прямо сейчас приведу к тебе несколько своих друзей, и, возможно, хоть на одного отреагирует твое тело? Чему затягивать, когда можно обойтись меньшими проблемами, не доводя дело до выброса твоей силы? Только сразу предупреждаю, они хоть и разумные, но в зверином обличье». Молча кивнула, соглашаясь на его предложение. Других все равно не было, и затягивать действительно не стоило. «Так почему не сейчас? Ты сейчас снова исчезнешь, а вернешься уже не один?» «Если ты поделишься со мной своей силой, я хоть и стал магом, но силы у меня немного. И, если честно, это единственный вариант, который устроит всех нас. Ты не хочешь далеко уходить от дома, последнего пути. Я же не могу позволить себе отлучиться на 2 дня и оставить тебя без охраны. Поделишься силой?» «Поделишься силой? Да у меня ее через край, и избавиться от излишков я только рада. Слушай», — встрепенулась я, найдя выход из положения, «а может быть, не надо мне гарема, а я просто буду сливать всю силу тебе?» Тик нежно мне улыбнулся и потрепал по макушке, как неразумное дитя. «Чтобы избавиться от такого количества силы, тебе нужны как минимум 100 магов, и тебе придется вливать в них силу беспрерывно». «Ну что ж, по крайней мере, я попыталась. И как дать тебе эту силу?» «Ты можешь дать ее разово, или же протянуть постоянную ниточку между нами. Я буду брать ее по мере надобности». Задумалась. Опрометчивыми решениями я никогда не славилась. А сейчас тем более находилась в незнакомом мире и с, по сути, незнакомыми мужчинами. Ведь говорил же мне Эрин про детей, и я серьезно намерена спасать тех, кто не нужен своим матерям. Впоследствии и свои дети будут. Это сейчас силы во мне через край. А где гарантия того, что не случится ее нехватка? Если я протяну к тебе эту ниточку, по которой ты будешь тянуть из меня силу, при необходимости смогу ее оборвать или закрыть передачу силы? Спросила у Тига, внимательно наблюдая за выражением его лица. «Умная, я тобой уже горжусь». Самодовольством папочки, гордящимся своим дитятком, улыбнулся он мне в ответ. «Чтобы передавать силу разово, нужен обязательный физический контакт, желательно прикосновение губ. Ты отдаешь мне свое дыхание с примесью силы. Если же ты протянешь между нами нить силы, то я могу брать силу на расстояние. Но всегда с твоего разрешения. Ты будешь чувствовать, когда она мне нужна, или будешь делиться, посылая по ней импульс, или не будешь. Простой пример. На нас напали. Я нахожусь от тебя в 3 шагах, абсолютно без магии. Для того, чтобы поставить на тебя защитный щит, мне надо пробираться к тебе, ждать, когда ты передашь мне магию, и только потом ставить щит. К тому времени защиту уже ставить будет бесполезно, ты умрешь. Не забывай, что маг не только я один. А так ты за секунду пошлешь мне магию по нити, и я сразу же выставлю возле тебя щит». Кивнула, понимая правильность его примера, и все же решила пояснить причину своего вопроса. «Не обижайся на меня», — потянувшись, взяла в свои руки его ладонь и легонько сжала. «Дело здесь не в доверии, просто еще слишком свеж в голове рассказ Эрина про то, как ваши матери отказываются от детей. Для меня дети — это святое, и ни одного своего ребенка я не променяю на мужика». Под своими детьми я подразумеваю даже тех, кого приму под свое крыло. Неважно, кто его родил, важно то, что я приму на себя ответственность за этого маленького человечка. Давай уже рассказывай, как протягивать эту ниточку. Поспешила я сменить тему, увидев, какими шокированными взглядами они на меня смотрят, будто рога на голове выросли. Закрой глаза и медленно отпускай мою руку. Представь, что от твоих кончиков пальцев к моим тянется тоненькая ниточка. Не пытайся ее увидеть, просто представь. Представила? Услышала я его вопрос. Кивнула, не решаясь говорить, боялась потерять концентрацию. «А теперь пошли по ней свою силу». Нахмурилась, не понимая, как в принципе эта сила может выглядеть. «Пошли по нити яркий огонек». Тут же понял Тик мою маленькую заминку. Маленький не получилось. По тоненькой ниточке от меня к Тигу покатился приличный такой шар размером с наш мяч для футбола. В испуге распахнула глаза и увидела, как Тига отшвырнула от меня на несколько метров. Впрочем, он быстренько вскочил на ноги и с каким-то шальным взглядом исчез в мутной дымке. Только исчез Тик, как на поляну степенным шагом вышел Зен с сообщением о том, что в дом последнего пути пришло двое мужчин. И, судя по увиденному, им осталось самое долгое — сутки. По-хорошему, надо было бы дождаться Тига с теми, кого он приведет. Но также были опасения, что тем двоим осталось меньше суток, и я могу не успеть. В итоге решила идти к домику прямо сейчас, рассудив, что Тик со своими знакомыми без труда смогут меня не только догнать, но и выследить. Далеко уйти не получалось. Стоило наколоть ногу о первый попавшийся камень, как я оказалась на руках у Синеволосого. Сопротивляться не стала. Приникла головой к его широкой груди и принялась обдумывать свои дальнейшие действия. Вот что я скажу пришедшим умирать мужчинам. «Привет! У вас есть шанс на жизнь. Не хотите ли ко мне в подчинение?» Как по мне, так звучит немного глупо, а вслух сказать вообще стыдно. «Не переживай», — тут же уловил мое эмоциональное состояние Владен. «Что бы ты им мне предложила, они будут рады уже тому, что ты дашь им шанс на жизнь. Для нас это норма, не забывай».